Самозащита. Случай Мазилы, говорит карьерист, беспрецедентен. Смотря с какой точки зрения, говорит посетитель. С чисто социальной точки зрения нет. Прошедшая эпоха породила много личностей такого рода. Можно назвать десятки писателей, художников, ученых того же социального типа. Немногие из них добились мирового успеха. Многие из них интегрировались с официальным обществом. Многие погибли. Мазила тут типичен. Он лишь наиболее ярко выражен. Вы же не будете отрицать огромный талант, работоспособность, житейскую нетребовательность, смелость, говорит карьерист. Не буду, говорит посетитель. Клеветник и шизофреник были не менее талантливы, работоспособны, нетребовательны в быту и смелы. А где они? Работы Мазилы имеют широкий общественный резонанс, а клеветника и шизофреника нет, сказал карьерист. Да, сказал посетитель, но не торопитесь с заключениями. Во-первых, работы Мазилы, несмотря ни на что, остаются весьма далекими от политики и даже от идеологии. Работы клеветника и шизофреника говорят о самой их сути и основе. На работы первого можно взглянуть и испытать их воздействие. Работы вторых трудны с точки зрения доставания, практически они изъяты, еще труднее для понимания. Они, в принципе, не рассчитаны на массовый успех, а во-вторых, дело обстоит не так, будто в самих работах есть залог успеха, а иначе. В сложившихся условиях люди избирают себе подходящего и удобного для них человека, творчество которого и делают выражением своих настроений. Между прочим, и «е» имеют не меньший успех. А что это такое, вам хорошо известно. Посетитель прав, говорит болтун. Мазила – удобный материал для социологических наблюдений. Ну, вот, скажем, проблема самозащиты. Есть официальные и неофициальные формы самозащиты. Первые общеизвестны, вторые не изучены совсем. К ним относятся прежде всего антиофициальные общности людей. Некоторые из них сами образуют социальные группы. Последние вплетены в официальные, испытывают на себе их влияние. Состоят из тех же социальных индивидов. Сами в качестве общности подчиняются хотя бы частично законам социальности. Лишь благодаря их антиофициальной позиции, входящие в них индивиды, и они сами в целом, приобретают некоторые черты, позволяющие рассматривать их как антисоциальное явление. При всяком удобном случае они стремятся утратить эти черты. Их победа есть ликвидация своей антисоциальности и создание социальности, как правило, в еще более явном виде, чем ранее. Эта форма самозащиты пригодна для слабых индивидов, как правило, лишенных социальных потенций. Если сильные личности попадают в общности такого рода, то лишь в качестве лидеров или организаторов их. Причем в таких случаях общность фактически используется сильной личностью в своих эгоистических интересах. Другие общности рассматриваемого типа социальными группами не являются, поскольку между членами общности не складывается устойчивая жизненно необходимая связь и не происходит разделение функций. Такие общности складываются вокруг крупных художников, писателей, поэтов, артистов, ученых. Люди попадают в эти общества лишь вследствие своего личного отношения к объединяющей личности. Если последнюю изъять из такой общности, она распадается. Эта личность здесь не может быть заменена другой. Такого рода общности – суть личностные общности. Они дают поддержку творческой личности, иногда очень сильную, если поклонники имеют социальный вес. Сюда можно отнести также профессиональные общности. Но они дают защиту лишь в очень узких пределах. Да и то лишь при том условии, если защищаемая личность соразмерно защищающим, не задевает их профессиональное самолюбие и нуждается в защите в ином в отношении данной профессии качестве. Вторая форма социальной самозащиты – самопожертвование. Наиболее существенную роль здесь играет вынужденный героизм, когда человек силой обстоятельств выталкивается на роль протестующего. Вообще-то говоря, врагами люди не становятся добровольно. Они сопротивляются этому. Общество само делает своих врагов, отчасти удобных врагов, с которыми легко вести эффективную борьбу, отчасти жизненно необходимых врагов, которые защищают его и несут ему благо, то есть будущих героев. Тут действует нечто похожее на инстинкт самосохранения. Третья форма – стать значительной личностью за счет своих способностей и продуктов своего труда и тем самым добиться некоторой независимости. Это персонализм. Но у нас крупные личности – дело случая. Без ведома начальства крупной личностью стать нельзя. А начальство разрешает только имитацию крупной личности или контролируемую личность. Наконец, использование неоднородности объединений людей и несовпадения их интересов, выход за рамки данного объединения – в качестве примера напрашиваются международные связи. Но аналогичные явления возможны и внутри страны. Вспомните случай с Прометеем и взаимоотношения министров культуры и электроники. Случай Мазилы – комбинация всех этих форм в условиях прошедшего периода растерянности. Прибавьте к этому умение использовать ситуацию и организовать дело. «Все это так», — сказал неврастенник, — «но невероятно скучно». Исчезает романтический эффект внезапного результата. «Скучно потому», — говорит посетитель, — «что вы не относитесь к этому делу серьезно и не хотите извлечь урок». «Урок?» — сказал неврастенник презрительно. — А для кого? — Для других, — сказал посетитель. — Пустое занятие, — сказал неврастенник. — Никаких уроков не бывает. — Неверно, — сказал посетитель. — Люди все делают по образцам. —